Бог хороший. Gott ist gut. Amen. Amen. У тебя сегодня премьера. Ja, ich habe Premiere. Ich glaube, sie hat Premiere heute. Слава Богу. Моя кровь и плоть. Sein Blut. Слава Богу. Ihre sei dem Herrn. Скажи, Бог хороший. Sag, Gott ist gut. God is good. Er ist der Beste. Halleluja. И мы сегодня фокусируемся на нем. Und wir fokussieren uns heute auf ihn. Fokus на Иисусе. Der Fokus liegt auf Jesus. Скажи, Fokus. Sag, Fokus. Скажи еще раз, Fokus. Sag, Fokus. На нем. Auf ihm. Очень важно, чтобы мы сфокусировались на нем. Es ist sehr wichtig, dass wir uns auf ihn fokussieren. Сегодня много чего творится в мире, что тебя дефокусирует. Heute passiert viel in der Welt, was dich defokussiert. Но нам важно сконцентрироваться. Aber uns ist es wichtig zu konzentrieren. Как народ Божий. Wie das Volk Gottes. Не суетиться. Nicht in Hektik zu verfallen. Не слушать разные слухи. Nicht irgendwelche Gerüchte zu hören. Да, а слышать слово Господа. Sondern das Wort Gottes zu hören. И оставаться сфокусированным. Und fokussiert zu bleiben. Amen. Amen. У меня есть слово от Бога сегодня. Ich habe heute ein Wort von Gott. Верю, что оно актуальное. Und ich glaube, dass es aktuell ist. Amen. Amen. И ты хочешь слышать слово от Бога? Möchtest du das Wort Gottes hören? Okay. Ты скажешь, я бы за этим и пришел сюда, да? Vielleicht sagst du, deswegen bin ich hier. Но почти. Fast. Это тоже очень важно, иметь слово от Господа. Das ist auch sehr wichtig, das Wort vom Herrn zu haben. Но мы также здесь, чтобы получить присутствие, войти в присутствие Его. Aber wir sind auch hier, um in seine Gegenwart zu kommen. Прославить Его. Ihn zu preisen. Послужить Ему чем-то. Ihm zu dienen. А потом общаться друг с другом. Und dann Gemeinschaft miteinander zu haben. Это есть смысл богослужения. Das ist der Sinn eines Gottesdienstes. И тот, кто хочет слово от Бога, он всегда его получит. Und der das Wort Gottes haben will, wird es immer bekommen. Всегда. Immer. Даже на самом скромном богослужении. Selbst an dem unscheinbarsten Gottesdienst. И если ты даже где-то сидишь там у своего компьютера или телевизора. Und vielleicht sitzt du vor deinem PC oder deinem Fernseher. Где-то в Турции или в Италии. Irgendwo in der Türkei oder Italien. Смотришь сегодня наше служение из отпуска. Heute unseren Gottesdienst. Ты получишь свое слово тоже. Du wirst dein Wort bekommen. Amen. Amen. И в среду на нашем скромном богослужении даже. Und am Mittwoch an unserem unscheinbaren Gottesdienst. Там есть слово от Господа всегда. Dort gibt es immer ein Wort von Gott. Главное услышать. Wichtig ist zu hören. Скажи услышать. Sag hören. Иисус говорит, имеющий уши слышать, да слышать. Jesus sagt, wer Ohren hat, der höre. И есть, оказывается, проблема с ушами. Und es gibt anscheinend ein Problem mit Ohren. Ohren müssen hören. Ja, Иисус говорит, имеющий уши. Jesus sagt, wer Ohren hat. Все дело в ушах. Alles liegt in den Ohren. Как говорится, если ученик хороший, он все вытащит из своего учителя. Wie man so schön sagt, wenn der Jünger, der Schüler gut ist, wird er alles aus seinem Lehrer herausholen. Даже то, что учитель не сказал. Auch das, was der Lehrer nicht gesagt hat. Okay, но если учитель хороший, ученик плохой, ничего не получится. Aber wenn der Lehrer gut ist, aber der Schüler nicht, dann wird nichts klappen. Так важно слышать. Es ist so wichtig zu hören. Fokus. Den Fokus. И тогда ты слышишь. Wenn du zuhörst. Один пастор проповедовал одно служение, одну проповедь. Ein Pastor predigte einst seine Predigt. Okay, все рады. Alle freuen sich. На следующее служение. Und der nächste Gottesdienst. Он проповедует опять ту же самую проповедь. Und er predigt genau die gleiche Predigt. И некоторые уже странно смотрят на него. Manche schauen ihn schon schief an. Склероз, наверное. Denken, okay, er hat Demenz. На третий раз он опять ту же проповедь говорит. Beim dritten Mal sagt er wieder die gleiche Predigt. И к нему подходят и говорят, пастор, ты что-то забыл, наверное. Und man kommt zu ihm und sagt, Pastor, du hast irgendwas vergessen. Один и тот же текст читаешь. Der gleiche Text, den du liest. Он говорит, нет, я понял, что вы еще прошлую проповедь не выполнили. Er sagt, nee, ich habe verstanden, dass ihr die letzte Predigt noch nicht ausgefüllt habt. Поэтому нет нового. Deswegen gibt's nichts Neues. Есть сегодня новое. Und heute gibt es was Neues. И мне приснился один сон. Und ich hatte einen Traum. Вчера. Gestern. Интересный сон. Einen interessanten Traum. Простой. Ganz einfach. Но знаешь, когда я сплю, я обычно снов не вижу. Aber weißt du, wenn ich normalerweise schlafe, dann träume ich nicht. Сны-то у всех есть, но ты их не запоминаешь. Я не запоминаю их. Also es gibt Träume, aber ich merke sie mir nicht. Но если запомнил, то обычно это хороший такой, это духовный сон. Aber wenn ich ihn mir merke, dann ist es so ein geistlicher Traum. И вот я проснулся и помню. Und ich wachte auf und erinnerte mich. И я видел дорогу. Ich sah einen Weg. Интересно, простая такая красивая дорога. Interessant, eine einfache Straße. Но абсолютно прямая. Absolut gerade. Такая прямая, что такое на земле не бывает. So gerade, dass es das auf der Welt gar nicht gibt. Ты прям смотришь, и она одна линия прям в линию горизонта уходит. Du schaust und sie geht schnurstracks in den Horizont hinein. И она не просто прямая. Sie ist nicht einfach nur gerade. Она еще ровная. Sie ist auch noch geradlinig. Geradlinig. Ага, ты смотришь вот так, и там как будто нет ни одной колдобины, ничего ни выше, ни ниже. Du schaust sie an und siehst keine Höhen, keine Tiefen, absolut gerade. Такой тоже не бывает дороги. Sowas gibt's eigentlich auch nicht. А как будто катком прошли вот так. Als wäre man mit einer Walze drüber gegangen. Даже наши автобаны не сравнятся с этим. Sogar unsere Autobahnen sind so nicht. Я смотрю и понимаю, что-то духовное здесь, в этой дороге. Und ich schaue und denke mir, irgendwas Geistliches ist in dieser Straße. Я вспоминаю, как только я проснулся, я вспомнил текст. Und als ich aufwachte, erinnerte ich mich an einen Text. Ага. Мне кажется, это важный текст сегодня. Ich denke, das ist ein wichtiger Text heute. 2 Thessalonicher 2,2. 2. Thessalonicher 2,2. Давай прочитаем. Не спешить колебаться умом и смущаться. Ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Lasst euch doch nicht so leicht verwirren und erschrecken, wenn Leute behaupten, der Tag, an dem der Herr kommt, sei schon da. Не спешить колебаться. Nicht so schnell verwirren lassen. Я прочитаю разные переводы вам. Ich lese verschiedene Übersetzungen. Не спешить верить всему и не тревожьтесь. Ни от какого духа, слуха или письма. Eilt euch nicht, Sorgen zu machen. Von irgendeinem Geist oder Gerücht, Слух или Дух. Ein Geist oder ein Gerücht. Не тревожьтесь ни от духов, ни от слухов. Macht euch keine Sorgen von irgendwelchen Gerüchten oder Geisten. Знаешь, есть слухи и духи. Es gibt Geister und Gerüche, Gerüchte. И духи, они используют слухи. Und Geister, die benutzen Gerüchte. Да, духи, они транспортируются слухами. Geister transportieren sich über Gerüchte. Как на лошади. Wie auf einem Pferd. Да, есть дух. Es gibt einen Geist. И он пускает слух. Und er streut ein Gerücht. Amen. Помнишь, какой первый слух был? Erinnerst du dich an das erste Gerücht? Самый первый слух. Das allererste Gerücht. В Едеме. Im Garten Eden. Ага, змей пустил слух. Die Schlange verbreitete ein Gerücht. Подлинно ли сказал Бог? Sagte denn der Herr? Это был слух. Das war ein Gerücht. Правда ли? Ist es wahr? Что Бог сказал? Dass Gott sagte? И этот слух имел дух. Und dieses Gerücht hatte einen Geist. Дух сомнения. Ein Geist der Unsicherheit. И Ева должна была сказать: "Ты что вообще змей болтаешь?" Und eigentlich hätte Eva sagen sollen: "Schlange, was redest du?" Бог сказал. Gott sagte. И это точка. Punkt. Punkt. Как помните, Иисус, когда с ним дьявол разговаривал? Erinnert euch, als Jesus mit dem Teufel sprach? Он отвечал ему: "Написано." Er sagte ihm: "Es steht geschrieben." Точка. Punkt. То есть дьявол всегда говорит: "Если ты сын Божий, если." Der Teufel sagt immer, wenn du Sohn Gottes bist. Подлинно ли сказал? Ist es denn nicht so? Sagte nicht der Herr? Этот слух сеет смущение. Und dieses Gerücht verbreitet Unsicherheit. И Павел знал об этом, он говорит: "Не спешите колебаться умом." Und Paulus wusste das und sagte: "Macht euch nicht so viele Gedanken, eilt euch nicht verwirrt." Это дьявольская стратегия. Das ist teuflische Strategie. Чтобы ты смущался. Damit du verwirrt bist. Колебался. Damit du dir Sorgen machst. И уклонился от простоты во Христе. Und von der Einfachheit des Herrn dich ablehnst. Знаешь, поврежденные умы сегодня в том, что люди одно говорят. Wisst ihr, das geschädigte, der geschädigte Verstand eines Menschen ist, weil, dass sie eins sagen. Они одно говорят, а другое думают. Sie sagen eins, denken aber was anderes. А третье делают. Und das dritte machen sie. Это полный бардак в голове. Das ist Unordnung im Kopf. Поврежденный ум. Das ist ein geschädigter Verstand. И люди полны в этой хитрости всякой. Und die Menschen sind in dieser List. Лукавство. In dieser List. Это поврежденные умы. Das sind geschädigte Verstände. И апостол Павел говорит: "Я боюсь, чтобы как змей тогда прельстил Еву, чтобы он не смутил вас." Und Paulus sagt: "Ich habe Angst, dass diese Schlange von damals euch auch in Versuchung führt." Чтобы вы не уклонились от простоты во Христе. Dass ihr euch nicht von der Einfachheit des Herrn ablehnt. Вот это есть простая дорога. Das ist die einfache Straße. Прямая. Gerade. Абсолютно. Absolut gerade. Святая дорога, она прямая. Heilige Straße ist gerade. Она не идет вверх, вниз, влево, вправо. Sie geht nicht hoch, runter, links, rechts. Она абсолютно прямая. Sie ist absolut gerade. Бог сказал. Gott sagte. Так и есть. So wird es sein. Amen. Amen. Знаешь, это духи, которые уводят тебя в сторону. Wisst ihr, das sind Geister, die dich zur Seite führen. И вопрос, какой дух несет этот слух, когда ты слышишь слух? Und die Frage, welcher Geist streut dieses Gerücht, wenn du eines hörst? Если это дух страха. Wenn es ein Geist der Angst ist. Мы слышим новости, да? Wir hören Nachrichten. Что за новости? Was für Nachrichten? Откуда ты знаешь, правда это или нет? Woher weißt du, ob es wahr ist oder nicht? Абсолютно неясно. Das ist unklar. Что новости это слухи. Weil Nachrichten sind Gerüchte. Часто заказанные слухи. Oft bestellt. Кем оплаченные, на того и работают. Wer bezahlt, der verbreitet auch. И эти слухи, они несут духи. Und diese Gerüchte werden von Geistern verbreitet. Если дух несет страх. Und wenn ein Geist ein Gerücht streut, dann hörst du es und fängst an zu zweifeln. Ты услышал, начал бояться. Du hörst es und beginnst Angst zu haben. Это страх не от Бога. Diese Angst ist nicht von Gott. Ибо дал нам Бог не духа страха. Denn Gott hat uns nicht den Geist der Angst gegeben. Amen. Amen. То есть ты не взял его от Бога, ты взял его из другого магазина. Du hast es nicht von Gott genommen, sondern aus einem anderen Laden. Верни его назад. Bring's zurück. Пошли этот дух подальше. Schick diesen Geist ein bisschen weiter. Amen. Amen. Есть духи, которые несут разделение, смущение. Es gibt Geister, die Zerteilung bringen. Например, вот есть духи критики, духи осуждения. Es gibt Geister der Verurteilung, der Kritik. И они несут тебя вне, вон из церкви. Und sie bringen dich aus der Gemeinde. Из общения. Aus der Gemeinschaft heraus. Потому что это духи тоже от дьявола. Weil auch diese Geister vom Teufel sind. И первый видимый признак болезни человека. Und das erste Anzeichen einer Krankheit eines Menschen. Духовной болезни. Eine geistliche Krankheit. Это когда он начинает пропускать богослужение. Ist, wenn er beginnt, die Gottesdienste zu verpassen. Это первое служение, первый признак. Das ist das erste Anzeichen. И это всегда начало конца. Und das ist immer der Anfang vom Ende. Важно проверить слух. Wichtig ist, sein Gehör zu kontrollieren. Есть верный слух, Павел говорит. Es gibt ein treues Gehör, sagt Paulus. Gerücht, который правильный, да, richtiges Gerücht. Ein richtiges Gerücht. И он проверил этот слух. Und er hat dieses Gerücht kontrolliert. Поэтому он говорит, это верный слух. Deswegen sagt er, das ist richtig. Я его изучил. Ich habe es erlernt. Я его проверил. Ich habe es kontrolliert. И поэтому могу вам передать. Und deswegen kann ich es euch weitergeben. Но не верь всему подряд. Aber glaub nicht alles. И дальше еще перевод есть. Мы просим вас, братья, не терять головы. Weiter gibt's noch eine Übersetzung. Ich bitte euch, Brüder, euren Kopf nicht zu verlieren. Не теряй голову, говорит Павел. Verlier deinen Kopf nicht, sagt Paulus. Не впадай в смятение от пророчества, ни от откровения, ни от письма. Falle nicht in Unsicherheit von Offenbarungen. Да-да-да. И еще есть перевод. Не дайте себя сбить с толку. Dann gibt es noch eine Übersetzung. Falle nicht vom Weg ab. Или запугать ложным пророчеством каким, или суждением. Oder lasse dich nicht von lügnerischen Prophezeiungen beängstigen. Такое тоже есть. Sowas gibt es auch. И моя тема сегодня – «Lass dich nicht leicht verwirren». Mein Thema heißt «Lass dich nicht leicht verirren». Или «Не дай сбить себя с толку». Lass dich nicht vom Weg abkommen. Не дай сбить себя с толку. Lass dich nicht vom Weg abkommen. И я еще перевод сам свой сделал. Ich mache noch eine eigene Übersetzung. Можно, да? Darf ich? Не дайте сбить себя с толку или запугать ложным пророчеством или суждением или каким-то видео в Ютубе или постом в Фейсбуке. Lasst euch nicht vom Weg abkommen von irgendwelchen Posts auf Instagram oder Facebook oder YouTube. Amen. Amen. Не спешите колебаться. Eilt nicht, euch verwirren zu lassen. Знаешь, мы христиане спешим колебаться. Wir sind Christen und wir eilen oft, uns verwirren zu lassen. Я новость услышал. Ich habe eine Neuigkeit gehört. Знаешь, желтая пресса у христиан работает хорошо. Die Presse der Christen arbeitet gut. Желтая пресса. Die gelbe Presse. Слухи, да, такие. So Gerüchte. Уже со времен апостола Павла, оказывается. Und schon von Zeiten Apostel Paulus. Были товарищи, распространяли слухи. Da gab es so Kameraden, die Gerüchte verbreiteten. И даже от имени Павла они писали какие-то послания. Selbst im Namen Paulus haben sie irgendwelche Botschaften geschrieben. Так хотелось ему иметь слушателей. So sehr wollten sie Hörer haben. И это природа, испорченная человеком. Und das ist die menschliche Natur, die verschmutzt ist. Негативные новости всегда пользуются спросом. Und negative Gerüchte haben immer Nachfrage. Хорошие новости непопулярны. Gute Nachrichten sind nicht so populär. Мы любим негативные новости. Wir lieben negative Nachrichten. Ну, ты нет, я тоже нет. Also du nicht, ich natürlich auch ну, nicht. Там люди в мире, да? Aber dann, dort die Menschen in der Welt. И знаешь, сколько у нас мыслей в день? Und weißt du, wie viele Gedanken wir am Tag haben? Представляешь, 50 тысяч. Stell dir vor, 50.000. 50 тысяч мыслей. 50.000 Gedanken. А сколько из них положительных? Und wie viele davon sind gut? 10 тысяч. 10.000. 80% мыслей негативные. 80% der Gedanken sind negativ. Это природа человека. Das ist die menschliche Natur. И когда ты смотришь, два друга, там, не друга, а два коллеги или там, ученики в школе смотрят на тебя и смеются. Und wenn du schaust in der Schule oder in der Arbeit, zwei Kollegen oder zwei Mitschüler schauen dich an und lachen dich aus. Что ты начинаешь думать? Was fängst du an zu denken? Как ты думаешь? Was denkst du? А, они радуются меня видеть. Oh, sie freuen sich, mich zu sehen. Они радуются, что у меня такие красивые кроссовки. Sie freuen sich über meine tollen Schuhe. Нет, ты начинаешь думать, а они опять что-то обсуждают. Nein, du denkst, oh, sie reden wieder über irgendwas. И понеслась душа в рай у тебя. Und deine Seele geht davon. Не теряй голову, откуда ты знаешь, о чем они думают? Verlier deinen Kopf nicht, woher weißt du, woran sie denken? Откуда ты знаешь, о чем они болтают? Woher weißt du, worüber sie reden? И даже если они болтают о тебе, какая тебе разница? Und selbst wenn sie über dich reden, ist doch egal. Не теряй голову. Verlier deswegen deinen Kopf nicht. Мы любим терять голову. Wir lieben es manchmal, den Kopf zu verlieren. Мы и так особо не пользуемся. Wir benutzen ihn so nicht so viel. Как тот боксер говорит, я в нее ем, говорит. Wie der eine Boxer sagt, ich esse da hinein. Зачем мне голова? Я в нее ем. Wozu brauche ich den Kopf? Ich esse da hinein. Павел говорит, не дай запугать себя. Paulus sagt, lass dich nicht erschrecken. А как разобраться? Столько информации. Wie kann man da Ordnung schaffen in diesem Informationsfluss? Есть куча информации. Es gibt so viel Information. Как разбираться? Wie man da Ordnung schafft? Прививки делать, не делать. Impfungen machen oder nicht? А что делать, если уже сделал? Was tun, wenn du es schon gemacht hast? А что делать, если нужно делать, потому что заставляют? Was tun, wenn du dich impfen lassen musst? А что делать, если не заставляют, а хочется все равно знать? Was tun, wenn du das nicht machen musst, aber trotzdem möchtest? Если тетя Дуся сказала, что это плохо? Und wenn die Tante gesagt hat, das ist schlecht? А неужели правда это плохо? Ist es wirklich so schlecht? А представляешь, если брат Вова сделал прививку, куда он теперь пойдет? Stell dir vor, wenn der Bruder Heinz eine Impfung gemacht hat, wo geht er jetzt hin? В ад пойдет, представляешь? Неужели такой хороший человек в ад пойдет? So ein guter Mensch, der geht in die Hölle. И так хочется все знать. Und man möchte alles wissen. А если я миссионер? Und wenn ich ein Missionar bin? Серьезно, да? И мне надо лететь в страну, а там требуют эту прививку. Und ich muss in ein Land fliegen und dort braucht man diese Impfung. Что делать? Was soll ich tun? Знаешь, и вот эти слухи. Und diese Gerüchte, и здесь этот стих очень актуальный для нас. Dieser Vers ist sehr aktuell für uns. Павел тут призывает к покою. Paulus ruft uns hier zur Ruhe auf. А это не популярно. Und das ist nicht populär. Популярнее вступать в споры. Populär ist es, in Diskussionen hineinzufallen. Популярнее дискутировать в разных форах. In verschiedenen Foren zu diskutieren. Популярнее читать и слушать всякую фигню. Извиняюсь, это мой греческий. Jeden Blödsinn zu hören. Amen. Павел же, он говорит, думайте головой. Paulus sagt, denkt mit eurem Kopf. Думайте головой. Denkt mit eurem Kopf. И это тоже не популярно сегодня. Das ist heute auch nicht populär. И вот эта картинка дороги, она меня сегодня успокаивает. Und dieses Bild, diese Straße, das beruhigt mich heute. И тебя, я надеюсь, тоже. Und ich hoffe dich auch. Иди прямо. Geh geradeaus. Не сворачивай налево, направо. Biege nicht nach links oder rechts ab. И святой путь называется прямым. Und der heilige Weg ist gerade. Исайя 35 глава. Jesaja 25. Написано, что это дорога. Steht, dass es eine Straße ist. Большая. Eine große. Знаешь, люди христиане, они говорят, ну это узкая такая дорога. Wisst ihr, die Christen sagen manchmal, oh, es ist so ein enger Weg. Такая ужасная, очень узенькая тропинка. So ein kleiner Gang. Ногу в ногу идешь. Man geht Fuß für Fuß. Не-не-не-не. Nein. Будь спокоен. Sei beruhigt. Это нормальная дорога. Das ist eine normale Straße. И там можешь даже танцевать. Da kannst du sogar drauf tanzen. Amen. Amen. Не надо бояться. Hab keine Angst. Даже неопытные пойдут и не заблудятся. Selbst Ungeübte werden dort entlang gehen und sich nicht verirren. Но почему христиане заблуждаются? Бывает. Aber warum verirren sich dann manche Christen? Они не остаются на дороге. Sie bleiben nicht auf der Straße. Они услышали слух. Sie haben ein Gerücht gehört. Какой-то змей шепнул им на ухо. Irgendeine Schlange hat ihnen zugeflüstert. И они начинают сомневаться. Und sie fangen an zu zweifeln. И прыгать из стороны в сторону. Und von Seite zu Seite zu springen. И они лезут в дебри слухов. Und sie tauchen in irgendwelche Gerüchte ein. И ты уже вдруг им не друг, а враг. Und plötzlich bist du ihnen nicht mehr Freund, sondern Feind. И думаешь, чего бы это? Und du denkst, woher kommt das? А они слухи услышали. Sie haben ein Gerücht gehört. Надо быть простым. Man muss einfach sein. Einfach sein. Einfach sein. Услышал слух, подойди, спроси. Hast du ein Gerücht gehört? Geh hin und frag nach. Проверь этот слух. Kontrollier das Gerücht. Часто я вижу странные люди. Manchmal sehe ich seltsame Menschen. Они услышали слух и начинают кваситься в нем. Sie haben ein Gericht gehört und grübeln darüber nach. Вместо того, чтобы подойти и поговорить напрямую, амен. Anstatt hinzugehen und direkt zu fragen. Это простота. Вот дети, они такие. Das ist Einfachheit. So sind Kinder. Они услышали что-то. Мама, папа. Sie haben was gehört. Мама, папа. Это правда, что ты дурак? Stimmt es, dass du doof bist? Нет, папа говорит. Nein, sagt der Papa. Ну тогда правильно, ты не дурак. Okay, dann bist du nicht doof. Все классно. Alles gut. Знаешь, вот дети, которые хитрые, они начинают думать, папа дурак. Wisst ihr, Kinder, die listig sind, die fangen an zu denken, oh, der Papa Точно. Ist doof. Точно. Вася Stimmt. сказал, он дурак, значит, он дурак. Der Fritz sagt, er ist doof, also ist er doof. Amen. И прочим, и проблем возникает. Und dann kommen Probleme. Ты видишь, да? И вот эта простота, она нужна нам. Und diese Einfachheit brauchen wir. Простота во Христе. Einfachheit im Herrn. Неопытные, говорит, они пойдут и не заблудятся. Ungeübte werden gehen und sich nicht verirren. Потому что они неопытные. Weil sie ungeübt sind. Они не считают себя опытными. Sie empfinden sich nicht als sonderlich geübt. Кто считает себя опытным, они всегда думают, я знаю лучше. Und wer aber so geübt ist, der hält sich immer für weise, weiß alles. Да, да, и он уже не простой. Der ist nicht mehr einfach. Он уже умный. Er ist schon schlau. И это заводит в дебри. Und das führt dich in eine Sackgasse. Поэтому простота нужна. Deswegen brauchen wir Einfachheit. Все, что не несет тебе дух силы. Alles, was dir den Geist der Kraft nicht bringt. Это не от Бога. Das ist nicht vom Herrn. То, что несет дух страха. Was den Geist der Angst bringt. Почерк дьявола. Ist die Unterschrift des Teufels. Все, что не несет тебе мир. Alles, was dir keinen Frieden bringt. Смотри просто. Sieh das einfach. И если не несет мир, это не от Бога. Und wenn es keinen Frieden bringt, ist es nicht von Gott. Что Дух Святой, он несет мир. Denn der Heilige Geist bringt Frieden. Amen. Amen. Знаешь, мы с Леной не болели ковидом. Мы с Леной не болели ковидом. Wir mit Lena hatten kein Covid. Наверное, это милость Божья. Das ist wahrscheinlich die Gnade des Herrn. Хотя я сейчас начинаю сомневаться. Obwohl ich jetzt anfange zu zweifeln. Смотрю на правила, думаю, лучше бы я переболел. Ich schaue mir die Regeln an, denke mir, Mensch, hätte ich es doch lieber gehabt. Но тогда мне было очень хорошо. Aber da hatte ich es sehr gut. Первые два года я много летал. Die ersten zwei Jahre bin Последние ich geflogen. Года, вот die letzten вот zwei Jahre. Covid, а он еще будет дальше, уверен. Und der Covid wird aber weiter bleiben. И поэтому столько сейчас всяких вот этих вот предписаний. Deshalb gibt es jetzt so viele Vorschriften. В аэропортах. In Flughäfen. Я любил пустые аэропорты. Ich liebte leere Flughäfen. Заходишь, проходишь, все быстро. Du kommst rein, gehst durch, alles ganz schnell. А сейчас там так много абсурда всякого. Und jetzt gibt es dort so viel Absurdes. Да, до того, как самолет зашел, все соблюдают дистанцию. Потом COVID исчезает, в самолетах COVID не работает, все сидят рядом. Bis zum Flugzeug halten alle Distanz, kaum übertrittst du die Schwelle, gibt es dort kein Covid mehr. Все кушают без масок, естественно, через маску не получается. Alle essen natürlich ohne Maske, durch die Maske geht's ja nicht. Короче, абсурд. Also es ist absurd. И вот мы были свободны от этого страха все это время с Леной. Und wir waren die ganze Zeit frei von dieser Angst mit Lena. И сейчас свободны, конечно. Und jetzt natürlich auch. Мы общались очень тесно с разными людьми. Wir hatten enge Gemeinschaft mit verschiedenen Menschen. И оказывалось потом на следующий день, что они вдруг заболели. Und am nächsten Tag stellte sich heraus, dass sie erkrankt sind. Высокая температура. Hohes Fieber. Но мы оставались здоровы по милости Божьей. Aber nach der Gnade des Herrn blieben wir gesund. Сейчас, похоже, надо чувствовать себя виноватым и извиняться, что ты не болел. Jetzt scheint so, müsstest du dich dafür entschuldigen, dass du nicht krank geworden bist. Знаешь, если ты переболел, слава Богу. Weißt du, wenn du das überstanden hast, Gott sei Dank. Если не болел, тоже слава Богу. Wenn nicht, auch Gott sei Dank. Главное, ты жив. Амен. Wichtig ist, dass du lebst, oder? И мы не болели, я думаю, лучше бы, наверное, бы переболели. Und wir erkranken nicht, manchmal denke ich, besser wäre es gewesen, wenn doch. Потому что мне прям зависть берет к тем, кто уже переболел. Weil ich richtig neidisch bin auf die, die es schon hatten. Когда я смотрю, что вот нужно постоянно эти тесты сдавать. Wenn ich schaue, dass man immer Tests abgeben muss. Я думаю, Боже мой. Denke ich mir, mein Gott. Мой бедный нос. Meine arme Nase. Сколько он уже перенес тестов. Wie viele Tests sie schon durchhalten musste. И никогда за прошлую вот мою жизнь столько не было причин переживать за нос, как сейчас. Und mein gesamtes Leben musste ich mir nicht solche Sorgen um meine Nase machen wie jetzt. А там, где вот эти тесты проводят, там такие брутальные тетки. Und dort, wo diese Tests durchgeführt sind, sind so brutale Frauen. Ужас просто. Wirklich schrecklich. Я смотрю, думаю, тебя в Гестапо бы не взяли за жестокость. Ich schaue sie an, denke mir, Mensch, dass sie dich nicht in die Gestapo mitgenommen haben. Она как будто с наслаждением так свою палочку. Und sie machen das so genüsslich mit diesem Stab. Я думаю, уже предупреждаю заранее, говорю, давайте по это помедленней. Und ich sage schon im Vorfeld, bitte, bisschen langsamer, bitte. А то вы мозги вытащите. Sonst werden sie mir noch mein Hirn mit rausholen. Вместо COVID, да. Anstatt COVID. Одна тетка, я после ее теста всегда косоглазый такой. Und eine Frau nach ihrem Test bin ich schielig immer danach. Последний раз, позавчера я делал тест опять. Vorgestern habe ich wieder einen Test gemacht. Я уже молился, говорю, Господи, только чтобы не она там была. Und ich habe schon gebetet, oh Herr, lass bloß nicht sie da sein. Прихожу, слава Богу, другая. Und ich komme, Gott sei Dank. Знаешь, если ты переболел короной, слава Богу. Weißt du, wenn du Corona überstanden hast, Gott тебе sei Dank. Не надо тесты делать. Dann brauchst du keinen Test. Amen. Amen. Да ведь? Oder? И деньги сейчас надо будет тратить еще на это. Und man wird jetzt noch Geld dafür ausgeben müssen. И ради носа уже стоило переболеть. Und schon allein wegen der Nase hätte es sich gelohnt. Твой нос целый, деньги при тебе, и все нормально. Deine Nase ist heil, dein Geld hast du bei dir. Amen. Amen. Я тебя вдохновил? Habe ich dich inspiriert? А то некоторых ощущений, может, я неверующий, раз я болел ковидом. Nicht, dass manche denken, Mensch, bin ich ungläubig, weil ich Covid hatte? Не-не-не, он просто, Бог тебя любит, и твой нос особенно любит. Nein, der Herr liebt dich und besonders deine Nase. Знаешь, я обнаружил, что у некоторых в церквях даже вот странная такая есть вещь, они даже против тестов учат. Wisst ihr, ich habe festgestellt, dass in manchen Gemeinden sogar eine Lehre gegen die Tests stattfindet. Есть такие товарищи. Es gibt solche Kollegen. Ну, знаешь, даже Библия говорит, все тестируйте. Aber sogar die Bibel sagt, testet alles. Все проверяйте, написано. Kontrolliert alles, steht geschrieben. Даже корону тоже надо проверять. Sogar Corona muss man kontrollieren. Классный аргумент нашел, да? Cooles Argument, oder? Вот, к сожалению или к счастью, в Библии ничего не говорится про корону. Leider oder Gott sei Dank steht in der Bibel nichts über Corona. И насчет прививок. Und auch nichts übers Impfen. Мне кажется, слава Богу. Ich denke, Gott sei Dank. Что не написано. Dass dort nichts darüber steht. Знаешь, христиане не склонны искать откровения. Wisst ihr, die Christen sind dazu geneigt, Offenbarungen zu finden. Если что-то не написано в Библии. Даже если что-то написано, они все равно ищут. Wenn etwas nicht drinsteht oder selbst wenn es drinsteht. Но когда ты чего-то не понимаешь, aber wenn du etwas nicht verstehst, например, про прививки сейчас, zum Beispiel jetzt zum Thema Impfen, совсем не обязательно искать откровений. Es ist unnötig, Offenbarungen zu suchen. Не надо. Nein, brauchst du nicht. Как же поступать тогда? Wie soll man dann handeln? Есть куча вещей, где мы не понимаем что-то. Es gibt so viele Dinge, wo wir etwas nicht verstehen. Будет еще больше, друзья. Und es wird noch mehr geben, Freunde. Вещей, которые мы не понимаем. Noch mehr Dinge, die wir nicht verstehen. И про которые в Библии ничего не говорится. Über die in der Bibel nichts geschrieben steht. А что нужно делать? Was soll man dann tun? Все равно изучать Библию. Trotzdem die Bibel studieren. Уже примерные вещи, там ориентировки есть. Denn dort gibt es trotz allem Orientierungen. Но про корону точно не написано. Я искал. Also ich habe gesucht, aber über Corona steht echt nichts drin. И что делать тогда? Was soll man dann tun? А я пастора спрошу. Oh, ich frage den Pastor. Неплохо. Nicht schlecht. Тоже хорошая идея. Auch eine gute Idee. Иногда я тебе скажу совет. Manchmal werde ich dir einen Rat geben. Может быть. Vielleicht. А может и нет. Vielleicht auch nicht. Да? То есть есть опасность получить неправильный совет. Es gibt auch die Gefahr, einen nicht so guten Rat zu bekommen. Ну, не от меня, а от меня ты получишь правильный совет. Von mir nicht, von mir bekommst du einen guten Rat. В большинстве случаев. In den meisten Fällen. Amen, да. Amen. Скажи Amen. Sag Amen. Библия говорит, у советующихся мудрость. Die Bibel sagt, die, die Rat geben, haben Weisheit. Но иногда я не стану тебе ничего советовать. Aber manchmal werde ich dir auch nichts raten. Знаешь почему? Weißt du warum? Уже мне кажется, иногда хорошо думать своей головой. Weil ich glaube, manchmal ist es gut, mit seinem eigenen Kopf zu denken. Что ты должен поработать сам. Dass du selbst mal dran arbeiten musst. И сперва начинаешь думать. Und zuerst fängst du an zu denken. Если хочешь все-таки получить совет потом, wenn du dann einen Rat haben möchtest, когда ты уже создал свое мнение, wenn du schon deine eigene Meinung gebildet отлично. Hast, Super. Отлично. Super. Но сперва создай свое мнение. Aber bilde dir selbst eine Meinung. И может быть, когда ты создашь свое мнение, und wenn du das getan hast, и придешь ко мне, kommst du zu mir, а я тебе скажу не то, что ты хочешь услышать. Und dann sage ich dir vielleicht das, was du nicht hören möchtest. Будь к этому готов. Sei dazu bereit. Потому что моя задача не понравиться тебе, denn meine Aufgabe ist es nicht dir zu gefallen, а сказать тебе так, как есть. Sondern es dir so zu sagen, wie es ist. Amen. Amen. Задача не в том у пастора, чтобы понравиться всем людям. Die Aufgabe eines Pastors ist es nicht, allen Menschen zu gefallen. Кажется, может быть, что это так, но это не так. Manchmal scheint, dass es wäre so. Это опасно даже желать всем понравиться. Es ist sogar gefährlich, den Wunsch zu haben, jedem zu gefallen. Никогда этого нельзя делать. Das darf man nicht tun. Тогда ты 100% не понравишься Богу. Dann wirst du 100% Gott nicht gefallen. Amen. Amen. Павел говорит, если бы я был человекоугодником, я бы не угождал Богу. Paulus sagt, wenn ich jedem Menschen gefallen würde, würde ich Gott missfallen. Знаешь, мне уже 50 лет. Wisst ihr, ich bin schon 50 Jahre. Я уже понравился одной женщине. Ich habe schon einer Frau gefallen. И больше мне никому не надо нравиться. Und jemand anders muss ich nicht gefallen. Я еще только хочу Богу порадовать и пойти на небеса. Ich möchte Gott eine Freude sein und in den Himmel kommen. Это все, что я хочу. Das ist alles, was ich will. Поэтому хочешь совет, прекрасно. Deswegen, wenn du einen Rat möchtest, sehr gut. Но будь готов услышать то, что тебе не нравится. Aber sei bereit, das zu hören, was dir vielleicht nicht gefällt. Иначе незачем спрашивать. Denn ansonsten brauchst du nicht fragen. Amen. Amen. Есть люди, они хотят совет, но они уже с готовым своим ответом. Manche Menschen möchten einen Rat rechnen, aber mit einer Antwort, die sie möchten. Да, если ты им не дашь их ответ, который они хотят, то они недовольны. Und wenn du ihnen nicht die gewünschte Antwort gibst, sind sie unzufrieden. Они начинают тебя обвинять. Он не знает то, что я знаю, поэтому он такой. Du wirst vielleicht beschuldigt, der weiß gar nicht, was ich alles weiß, deswegen. Но это гордыня. Aber das ist stolz. Даже если у тебя есть какое-то откровение. Selbst wenn du irgendeine Offenbarung hast. Хорошо иметь еще второе мнение. Es ist gut, eine zweite Meinung zu haben. Есть такое понятие второе мнение. Es gibt diesen Gedanken der zweiten Meinung. Даже у врачей, когда ты побывал, хорошо еще второе мнение взять. Selbst beim Arzt, wenn du warst, hol dir eine zweite Meinung ein. А еще и третье неплохо. Oder sogar eine dritte. Это когда я пришел к врачу. Das ist, wenn ich zum Arzt kam. И он меня сам спрашивает, говорит. Und er selbst fragt mich. Ты, говорит, сделал корону, прививку против короны? Hast du dich gegen Corona impfen lassen? Я тебе не спрашивал, но нет, не сделал. Ich habe dich nicht gefragt, aber nein. Он говорит, ну, наконец-то хоть один нормальный человек, говорит, пришел. Und er antwortet mir, Mensch, wenigstens ein normaler Mensch, der kommt. Говорит, не вздумай делать и детям не делай. Er sagt, denk gar nicht dran und den Kindern auch nicht. Я такой послушал, ну хорошо, спасибо. Ich sagte, okay, danke. Okay, хорошо. Я okay. Тебя не спрашивал, но ладно. Ich habe dich gar nicht nachgefragt, aber okay. Okay, пошел, а потом другой врач. Und ich gehe und dann ein zweiter Arzt. А он меня, я его спрашиваю, уже я его спрашиваю. Da frage ich schon. Ну как насчет прививки, что скажете? Und was sagen Sie zum Thema Impfung? Вот, конечно, делай. Und er sagt, natürlich, tu я es. Я говорю, вау, второе мнение. Und ich denke, wow, zweite Meinung. Может быть, еще есть третье. Vielleicht gibt es noch eine dritte. Наверняка есть. Bestimmt. Знаешь, когда у тебя есть какое-то мнение, weißt du, wenn du bereits eine Meinung hast, не делай из этого закон персов и медов, который, mach daraus kein Gesetz. Gesetz, да, и не делай из этого откровения. Mach auch daraus keine Offenbarung. Есть люди, они выдают мнение за откровение сразу. Manche Menschen verkaufen ihre Meinung als Offenbarung. Да, апостол Павел, он очень такой был красавчик. Апостол Паулус war so ein Schönling. Ой-ой-ой, мне так нравится. Schönling, да-да, красавец. So ein Schönling. Ой, он умел так четко сказать. Und er konnte so ganz klar reden. Он говорит, вот это откровение, ребята. Und er sagte, Leute, das ist eine Offenbarung. А вот это мое мнение. Und das ist meine Meinung. И, пожалуйста, не путайте эти вещи. Bitte verwechsel diese Dinge nicht. И он так четко это выражает и говорит, und er äußerte das so klar und sagte, вот есть у меня откровение. Ich habe eine Offenbarung. Я лично от Господа принял то, что и вам передал, что Господь преломил хлеб и так дальше, помнишь, да? Ich habe persönlich die Offenbarung vom Herrn bekommen, brecht das Brot, ihr erinnert euch. Насчет причастия, он говорит. Was die Anteilnahme des Abendmahls angeht. Здесь нет сомнений вообще. Da gibt es keinen Zweifel. Я лично от Господа это принял. Ich habe es persönlich von Gott empfangen. И дальше он говорит. Und weiter sagt er. А, все-таки я иду к апостолам. Ich gehe zu den Aposteln, которые должны проверить мое откровение. Die meine Offenbarung prüfen sollen. Знаешь, он встретился с Иисусом. Er traf auf Jesus. Лично. Persönlich. Ослеп человек. Er wurde blind. Здесь уже сомнений не может быть. Also hier gibt's eigentlich keinen Zweifel mehr. Когда ты ослеп от света, то ты не сомневаешься, я слепой или я не слепой. Wenn du blind wirst vom Licht, dann hast du keine Zweifel, bin ich blind oder nicht? И он встретился лично с Иисусом. Er traf persönlich auf Gott. И Иисус ему сказал: ты будешь нести свое мое служение, мое слово среди язычников. Und Jesus sagt ihm: Du wirst mein Wort verbreiten zwischen den Ungläubigen. Ну и все, какие сомнения? Welche Zweifel noch? Да нет сомнений. Es gibt keine. И он пошел, служил среди язычников. Und er ging und diente. Но потом пошел в Иерусалим. Und dann ging er nach Jerusalem. И там написано в Галатам 2 глава. Und dort steht in Galater 2. Я предложил им мое благовестие, чтобы они проверили его. Ich habe ihnen meine Botschaft gegeben, damit sie es überprüfen. Пусть они его проверят. Sie sollen es überprüfen. Я хочу второе мнение услышать. Ich möchte eine zweite Meinung hören. И они проверили. Sie haben es geprüft. Говорит Павел, вперед, вперед. Los geht's. Ты молодец. Du bist super. Все хорошо. Alles gut. Знаешь, это его смирение было. Wisst ihr, das war seine Demut. Он мог бы сказать, я er hätte sagen können, ich лично встретился с Иисусом. Ich persönlich habe Jesus getroffen. И вообще, я на третьем небе был. Und überhaupt, ich war im dritten Himmel. Петр, ты на каком небе был? Petrus, auf welchem Himmel warst du? Петр, я ни на каком не был. Petrus, ich war gar nicht. Слабо, Петр, я на третьем был. О, Петрус, schwach. Ich war im dritten. Иоанн, а ты на каком был? Johannes, und du? Иоанн говорит, я только на земле стоял, все видел там на небесах, но это было на земле, на острове Патмос. Johannes sagt, ich war nur auf der Erde, ich habe alles nur von Weitem beobachtet. Ай-яй-яй-яй, ты тоже слабак. О, Johannes, schwach. А я на третьем был. Ich war im dritten Himmel. Нет, это не Павел. Говорит Павел совсем по-другому. Nein, Paulus spricht ganz anders. Он даже про это откровение говорит, я знаю человека, selbst über die Offenbarung sagt er, ich kenne einen который Menschen, был на третьем небе, der im dritten Himmel war. Он даже про себя это не хочет говорить. Er möchte das gar nicht über sich selbst sagen. Он настолько смирен, он говорит, я знаю этого человека. Er ist so demütig, dass er sagt, ich kenne diesen Menschen. И он никогда не выдавал свое мнение из-за откровения. Und er hat nie seine Meinung als Offenbarung verkauft. И когда его спросили насчет одного брака, und als man ihn über eine Ehe befragte, по-моему, это 2 Коринфянам 7:25, можно включить? Ich glaube, das war 2. Korinther 7:25. Или 1? Не, 1, да? Oder 1. Korinther, ja, 7:25. Ага. Я не имею повеления или откровения от Господа. Für die Unverheirateten hat mir der Herr keine ausdrückliche Anweisung gegeben. Вау! Он говорит, у меня нету откровения от Господа. Er sagt, ich habe keine Offenbarung vom Herrn. Нету откровения у меня. Ich habe keine Anweisung. Вы слышите? Hört ihr? Нету у меня этого откровения. Habe ich nicht die Anweisung. Павел! Paulus, ты же на третьем небе был. Du warst doch im dritten Himmel. Где твои откровения? Wo sind deine Offenbarungen? Он говорит, насчет этого у меня нет откровения. Er sagt, dazu habe ich keine Anweisung. И я не ищу его. Und ich suche es auch nicht. У меня есть мнение. Ich habe eine Meinung. И это мнение он записал. Und diese Meinung hat er aufgeschrieben. И мы это читаем сегодня как абсолютное Слово Божие. Und das lesen wir heute als absolutes Wort Gottes. И это так, это было Слово Бога. So ist das und das war das Wort Потому Gottes. Что Павел говорит, я имею мнение. Weil Paulus sagt, ich habe eine Meinung. И я верен Богу. Und ich bin Gott treu. Я верен Богу, я поэтому дам вам совет. Ich bin Gott treu, deshalb gebe ich euch einen Rat. Знаешь, когда ты слышишь чей-то совет, weißt du, wenn du jemandes Rat hörst, очень важно убедиться в том, что этот человек верен Богу. Ist es wichtig zu erkennen, ob dieser Mensch Gott treu ist. Что он духовный человек. Dass er geistlich ist. Да, и когда я говорю духовный, это не тот, кто может очень красиво рассказывать про Библию. Wenn ich von Geistlichkeit spreche, geht es nicht darum, dass derjenige schön die Bibel zitieren но kann. Но тот, который имеет плоды духа. Sondern der Früchte des Geistes hat. В его жизни верность есть. Dass es treu in seinem Leben gibt. Stabilität. Результаты. Результаты, Ergebnisse. И ты смотришь на его жизнь и говоришь, да. Du schaust auf sein Leben und sagst, ja. Я готов послушать этого человека. Ich bin bereit, diesem Menschen zuzuhören. Его мнение что-то значит. Seine Meinung bedeutet etwas. Апостол Павел говорит, у меня есть мнение насчет этого брака. Apostel Paulus sagt, ich habe eine Meinung zu dieser Ehe. И он там его рассказывает. Und dann erzählt er es ihnen. Знаешь, это очень духовно говорить о том, что у тебя нету откровения, но есть мнение. Wisst ihr, es ist sehr geistlich zu äußern, dass man keine Offenbarung, aber eine Meinung hat. Amen. Amen. Это очень духовно признавать, что у меня нет откровения. Es ist sehr geistig zuzugeben, dass man keine Offenbarung hat. Я встречаюсь с людьми, они все, что говорят, это сплошное откровение. Und ich treffe auf Menschen und alles, was sie sagen, ist pure Offenbarung. Они всегда с кем-то общаются. Sie haben immer Gemeinschaft mit jemandem. Вчера с Гавриилом. Gestern mit Gabriel. Сегодня с Иисусом завтракали. Heute mit Jesus. Ну, я утрирую, но они всегда ищут личное откровение. Ich übertreibe, aber sie suchen immer persönliche Offenbarungen. Да, личное откровение. Persönliche Offenbarungen. И получают вместо откровения какой-то бред. Und bekommen statt Offenbarungen Blödsinn. Знаешь, какая-то христианка сейчас позирует голая в интернете. Я не смотрел, но слушал. Ich habe gehört, dass irgendeine Christin nackt im Internet posiert. Ну, надо это добавить было, извините. И она получает большие деньги за это. Und sie bekommt dafür gutes Geld. И когда ее спросили, ну, а вы же христианка? Und als sie gefragt wurde, sie sind doch Christin. Она говорит, я каждый раз перед этим спрашиваю Иисуса. Sagte sie, ich frage jedes Mal davor Jesus. И он каждый раз с этим согласен. Und jedes Mal ist er damit einverstanden. Ну, понятно, если бы она подошла к своему пастору. Okay, wenn sie zu ihrem Pastor gegangen wäre. И спросила бы его. Und ihn gefragt hätte. Он бы ей сказал, как зовут этого Иисуса. Dann hätte er sie gefragt oder ihr gesagt, wie dieser Jesus heißt. Но поскольку она не ищет пастора, она ищет личное откровение. Aber sie sucht keinen Pastor, sie sucht persönliche Offenbarung. Если ты что-то не понимаешь, und wenn du etwas nicht verstehst, не спеши искать личное откровение. Eile nicht, persönliche Offenbarungen zu erhalten. Это плохой признак. Das ist ein schlechtes Anzeichen. Тебе нужно просто уметь сказать, du musst einfach lernen zu sagen, я не совсем это понимаю. Ich verstehe das nicht ganz. У меня нет на этот счет откровений. Ich habe dafür keine Offenbarung. Нет откровений. Ich habe keine Offenbarung. А что у меня есть? Was habe ich? Мое мнение. Meine Meinung. Не больше и не меньше. Nicht mehr und nicht weniger. Скажи мнение. Sage Meinung. Amen. Amen. И надо иметь свое мнение. Man muss eine eigene Meinung haben. Но не путай его с откровением. Aber verwechsle das nicht mit Offenbarungen. И апостол Павел мне нравится. Он говорит, у меня нет насчет этого откровения. Und Apostel Paulus gefällt mir und sagt, ich habe darüber keine Anweisung, keine Offenbarung. Но я даю совет. Aber ich gebe einen Rat. И вот когда насчет откровения меня спрашивают. Und wenn man mich über eine Offenbarung fragt. Как насчет откровения о прививке, пастор? Wie schaut's aus zum Thema Impfung? Я его не искал, это откровение. Ich habe diese Offenbarung nicht gesucht. Оно мне не нужно. Ich brauche sie nicht. Весь интернет сегодня в откровениях. Das ganze Internet ist voller Offenbarungen. Там каждый второй апостол расскажет тебе, как делать. Jeder zweite Apostel wird dir zu etwas raten. Там каждый второй апостол, да-да-да. Dort gibt es ага. Jeder zweite ist dort ein Apostel. Ну, ты, пастор, не духовный. Да, я не духовный. Aber Pastor, du bist nicht geistlich. Я даже свое мнение не хочу всем говорить. Ja, ich möchte nicht mal meine eigene Meinung jedem äußern. Так, есть такие люди, которые принимают мнение, слышат мнение, начинают потом ссориться. Manche Menschen hören eine Meinung und beginnen dann einen Streit. И таких довольно много. Und davon gibt es viele. Они готовы ссориться из-за мнений. Sie sind bereit, wegen einer Meinung zu streiten. Одна пара, она развелась из-за того, что они имели разный взгляд на прививки. Ein Paar trennte sich, weil sie verschiedene Ansichten zum Thema Impfung hatten. Представляешь, до какой дурости можно дойти, а? Stell dir vor, bis zu welchem Punkt man aufgrund so einem Blödsinn kommen kann. Люди готовы разводиться из-за прививки. Die Menschen sind bereit, sich zu trennen wegen einer Impfung. Люди делятся в церквях из-за прививки. Die Menschen teilen sich in der Gemeinde zu diesem Thema. А у них откровение, у тех и у других. Die einen und auch die anderen haben eine Offenbarung. Я бы лучше предпочел два мнения. Ich würde zwei Meinungen bevorzugen. А не два откровения. Und nicht zwei Offenbarungen. Знаешь, когда есть нездоровое откровение и здравое мнение, выбирай второе. Weißt du, wenn es ungesunde Offenbarungen gibt und realistische Meinungen, dann nimm das zweite. Amen. Amen. Amen. Если что-то не стоит однозначно в Библии, und wenn etwas eindeutig nicht in der Bibel niedergeschrieben ist, это второе правило. Das ist die zweite Regel. Значит, это не столь важно. Dann ist es nicht so wichtig. Можешь согласиться с этим? Bist du damit einverstanden? Если что-то не стоит однозначно в Библии, wenn etwas nicht eindeutig in der Bibel steht, это не столь важно. Dann ist es nicht so wichtig. И это значит, что Бог хочет, чтобы ты думал своей головой. Und dann bedeutet das, dass Gott möchte, dass du mit deinem eigenen Kopf nachdenkst. Ты сам должен думать. Du selbst sollst darüber nachdenken. И когда ты додумался до чего-то, und wenn du zu einer Schlussfolgerung gekommen bist, не считай, что это non plus ultra. Dann denke nicht, dass das non plus что это истина высшей инстанции. Dass das die höchste Wahrheit ist. Нет, написано дальше, кто думает, что он знает что-нибудь, тот еще ничего не знает. Nein, es steht weiter, wer denkt, dass er etwas weiß, Der weiß noch nichts. Это 1 Коринфянам 8 глава. Steht in Korinther Kapitel 8. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот еще ничего не знает. Wer denkt, dass er alles weiß, der weiß noch nichts. Amen. Amen. Это для того написано, чтобы каждый был готов слушать другое мнение. Das steht dazu da, dass jeder bereit ist, eine andere Meinung zu hören. И главное, у меня есть такая вот такое кредо с детства. Und das Wichtigste ist, ich habe das von Kindheit auf. So ein Credo bei mir, ja. Я люблю это. В главном и нет, вот так, смотри. В главном единство, во второстепенном свобода, а во всем любовь. Im Wichtigen ist die Einheit, im Zweiten die Freiheit und im Dritten die Liebe. Nein. В главном als Erstes единство. Die Einheit. Главное. Das Wichtigste ist die Einheit. Во второстепенном в том, что не важно. Als Zweites das, was nicht wichtig ist. Пусть будет свобода. Es soll eine Freiheit da sein. Amen. Все, что не важно, пусть будет свобода. Alles, was nicht wichtig ist, soll frei sein. А во всем пусть будет любовь. Aber in allem soll die Liebe sein. Всегда. Immer. Беги от людей, которые всегда имеют откровения. Laufe von Menschen davon, die immer Offenbarungen haben. А беги к людям, которые говорят: давай посоветуемся. Laufe zu Menschen, die sagen: hey, lass uns beratschlagen. Давай-ка посоветуемся, спросим друг друга. Это правильная позиция. Das ist eine richtige Position. Чудесное правило. Eine wunderbare Regel. Я прочитал, как один ругает своего пастора. Ich habe gelesen, wie einer seinen Pastor schimpft. Да, он ему не сказал, что делать с прививками. Er hat ihm nämlich nicht gesagt, was er mit der Impfung machen soll. А второй ругает своего пастора. Und er schimpft seinen Pastor. Что тот сказал ему, что надо делать прививки. Und der zweite schimpft seinen Pastor, dass er ihm sagt, er soll eine Impfung machen. А третий ругает своего пастора. Und der dritte schimpft auf seinen Pastor. Что тот ему сказал, что нельзя делать прививки. Weil der sagt, er soll keine Impfung machen. И каждый ругал. Und jeder schimpfte. Может, они хотели услышать то, что они хотели услышать. Weil sie das hören wollten, was ihre Erwartungen sprach. И всем троим надо покаяться. Und alle drei müssen Buße tun. Amen. Amen. Я посмотрел одно, мне прислали ролик такой. Ich habe ein Video bekommen, was ich angeschaut hatte. Где одна славная христианка рассказывает о том, что в прививке антихрист. Wo eine Christin erzählt, dass in der Impfung der Antichrist ist. Очень убедительно рассказывает. Und das hat sie sehr voller Überzeugung getan. Я вообще-то всегда за оригинальное мнение. Und ich bin immer für originelle Meinungen. Оригинальное мнение мне нравится. Оригинальные Meinungen gefallen mir. Но не настолько оригинальное. Aber nicht so originell. Я вообще-то люблю, когда вот люди начинают рассуждать, да, дискутировать. Ich liebe es, wenn Menschen sich Gedanken machen und auch diskutieren. Но мне кажется, что вот да простят меня все, кто так думает. Aber ich glaube und entschuldigt, wer so denkt. Что впихивать в прививку антихриста – это немножко перебор. Dass den Antichrist in eine Impfung zu stopfen etwas übertrieben ist. Это делать слишком большую честь прививке. Das gibt der Impfung eine zu große Ehre. Zu große Ehre. Я могу объяснить насчет этого из Библии, но не буду это делать. Ich kann das anhand der Bibel erklären, aber ich möchte das nicht. Но мне вообще кажется, что лучше поменьше говорить об антихристе. Ich glaube, wir sollten weniger über den Antichrist sprechen. А больше говорить об о Христе. Amen. Sondern mehr über den Christus. И не надо делать честь дьяволу. Wir sollen dem Teufel keine Ehre machen. Когда много о нем говоришь. Wenn wir viel über ihn sprechen. Уж когда ты много о чем-то говоришь. Denn wenn du viel über etwas sprichst. Два варианта. Gibt es zwei Varianten. Ты либо это сильно любишь. Entweder liebst du es sehr. Или ты этого боишься. Oder du hast Angst davor. Okay? И вот эти два варианта у нас есть. Und diese zwei Varianten haben. Я люблю Иисуса, поэтому говорю о нем. Ich liebe Jesus, deshalb spreche ich von ihm. Я не говорю об антихристе. Ich spreche nicht über den Antichristen. Все, что нужно о нем знать, мы читаем в Библии. Alles, was ich über ihn wissen muss, lese ich in der Bibel. Он придет рано или поздно. Er kommt früher oder später. Да, я согласен, что все это идет к тому, да. Ja, ich bin damit einverstanden, dass alles dahin geht. Вся эта история с ковидом, это туда идет, все туда. Diese ganze Geschichte führt dazu. Это имеет взаимосвязь, абсолютно. Das ist miteinander verbunden, absolut. Точно, Иисус скоро придет, это точно. Ja, Jesus kommt bald. Das ist Fakt. Эй, это факт, это тебе нужно просто сейчас принять во внимание. Das ist Fakt, das musst du jetzt einfach annehmen. Что мы сейчас очень близко к пришествию Иисуса. Dass wir dem Kommen Jesu sehr nah sind. Да, это все ja. готовит пришествие Антихриста, ну конечно. Bereitet den Weg des Antichristen. Но не надо впихивать в прививку печать зверя. Aber stopf nicht das Zeichen des Tieres in die Impfung. Да, я прочитал где-то, кто знает Альфу и Омега, тому не нужно бояться Дельту. Ich habe gelesen, wer Alpha und Omega kennt, braucht vor Delta keine Angst haben. Delta, да, это новая мутация. Das ist diese neue Mutation. Знаешь, это то же самое вот. Нам нужно любить свою Альфу и Омегу. Wir müssen unser Alpha und Omega lieben. И не надо переживать ни о чем. Und dann brauchen wir uns keine Gedanken machen. Да. Если кто-то считает, что там антихрист в этой прививке, wenn jemand denkt, dass der Antichrist in dieser Impfung ist, ну, тогда можно сделать так. Dann kann man es vielleicht so machen. Попроси тебе сделать прививку не в руку, а в попу. Bitte darum, dass du die Impfung nicht in den Arm, sondern in den Po bekommst. И тогда ты можешь сказать от чистого сердца, я буду сидеть на Антихристе всю жизнь. Dann kannst du mit reinem Herzen sagen, ich werde mein Leben lang auf dem Antichristen sitzen. На Антихристе сижу. Auf ihm sitzen. Ну, шучу, да? Ich mache Spaß. Люди по большей части формируют свое мнение из разных новостей. Die Menschen tun größtenteils aus den Neuigkeiten ihre Meinung formen. И они не изучают мнения. Sie studieren die Meinungen aber nicht. Они просто слышат раз, два, три. Sie hören eins, zwei, но drei, не изучают. Aber sie studieren das nicht. А нам нужно изучить. Und wir müssen das aber erforschen und studieren. Полюби изучение. Liebe das Studieren. Полюби изучать Слово Божие. Lerne das Wort Gottes zu studieren, Иисус говорит, zu lieben. Исследуйте Писание. Jesus sagt, forscht in der Schrift. Испытывайте себя. Versucht euch darin. И вот этот момент, он очень важен сегодня. Und dieser Moment ist heute sehr wichtig. Что целые народы легко превратить в зомби. Man kann ganze Völker ganz leicht in Zombies verwandeln. Мы это видим. Wir sehen das. Сегодня. Heute. И мы видели это в истории. Wir haben das auch in der Geschichte gesehen. Неоднократно. Nicht nur einmal. Когда люди превращались целыми народами в зомбированных людей. Wo ganze Völker zu Zombies geworden sind. Потому что у них не было способности изучать. Weil sie nicht die Fähigkeit hatten zu forschen. У людей исчезло критическое мнение. Die kritische Meinung ist verschwunden bei den Menschen. Hey, слава Богу, что вот есть люди, которые начинают думать, там, рассуждать. Gott sei Dank gibt es Menschen, die anfangen zu denken und zu hinterfragen. Это хорошо, что мы не спешим делать то, что нам говорят в новостях. Es ist gut, dass wir nicht eilen, das zu tun, was uns in den Neuigkeiten gesagt wird. В новостях, news. И мы начинаем проверять, рассуждать, не спешить. Wir fangen an, die Nachrichten zu prüfen, darüber nachzudenken, wie eilig. Павел говорит, не смущайтесь. Und Paulus sagt, lasst euch nicht verwirren. Не спешите колебаться умом. Eilt euch nicht, eurem Verstand hinzugeben. Не дай сбить себя с толку. Lasst dich nicht vom Weg abkommen. Знаешь, если нет способности изучать, мы попадемся. Wisst ihr, wenn wir keine Möglichkeit haben zu forschen, dann sind wir gefangen. Да, если ты не научишься изучать, wenn du nicht lernst, zu forschen, zu prüfen, ты попадешься на одну из этих удочек. Dann wirst du an eine dieser Angeln geraten. Я вырос в такой стране, ich bin in einem Land aufgewachsen, где народ зомбированный был. Wo die Menschen zombiert waren. И там с детства зомбировали людей. Von klein auf wurden die Menschen zombiert. Все говорили о светлом будущем коммунизма. Alle haben über den Kommunismus gesprochen. И мы были в подпольной церкви. Und wir waren eine Untergrundgemeinde. Я и моя семья. Ich und meine Familie. Это было так смешно. Я ехал в подпольную церковь. Es war so lustig. Ich fuhr zu dieser Untergrundgemeinde. И когда я должен был вставать, ну, на остановке я заходил в автобус. Und an der Bushaltestelle stieg ich in den Bus. И передо мной всегда вот висели эти три портрета, огромных портрета: Ленин, Маркс и Энгельс. Und vor mir hingen immer diese drei Porträts, Lenin, Marx und Engels. И там написано «Вперед к победе коммунизма». Und dort stand «Voran» zum Kommunismus. Думаю, что это было в каждом городе, вот я помню, это у нас было так. Ich denke, das war in jeder Stadt, aber ich erinnere mich, dass es bei uns so war. И это не Святая Троица, она там сверху сидит. Und das ist nicht die Dreiheiligkeit, die da saß. Nicht heilige Dreiheiligkeit, да. Троица вот это была. Nicht diese Dreiheiligkeit. А я еду в подпольную церковь. Und ich fahre zur Untergrundgemeinde. Я еду к Святой Троице. Ich fahre zu dieser Dreiheiligkeit. И ты знаешь, вот этот, этот дух свободного мышления, он хранился у нас. Und wisst ihr, diese Freiheit im Denken, das haben wir bewahrt. Против всей системы. Trotz des ganzen Systems. Да, против всего этого вот, которое тебя пыталось натолкать в тебя неверие. Trotz alledem, das dich zu diesem Unglauben drängen wollte. И мы ходили перед Господом. Wir wandelten vor dem Herrn. И это замечательнейшая прививка, которая нам всем нужна. Und das ist die beste Impfung, die jeder von uns braucht. Против зомбирования. gegen diese Zombien. Да, и спасибо коммунистам, что она у меня есть. Und danke den Kommunisten, dass ich sie habe. Я думал, что это не было возможным было бы в другой, может быть, стране, но я ошибался. Ich denke, es wäre vielleicht so nicht möglich gewesen in einem anderen Land, aber ich habe mich getäuscht. И здесь, в Германии, это было. Denn auch hier in Deutschland gab es das. Когда целый народ был зомбирован. Als ein ganzes Volk zombiert war. Когда они участвовали все в геноциде против евреев. Als sie alle in diesem Геноцид. Nationalsozialismus teilnahmen. Да, это было зомбирование всего народа. Das war das Zombieren eines ganzen Volkes. Они знали. Sie wussten. Не могли не знать. Sie konnten es nicht wissen. Что забирали соседа там ночью и увозили куда-нибудь в Аушвиц. Es kann nicht sein, dass sie es nicht mitbekommen haben, dass ihre Nachbarn abgeholt worden sind. Знали. Sie wussten es. Но все были зомбированы. Aber sie waren zombiert. Потом со Сталином была такая же история. Dann gab es die gleiche Geschichte mit Stalin. Народ знал, что людей увозят по ночам. Die Menschen wussten, dass Menschen abgeholt werden. Но большинство людей просто тихо молчали. Aber die Mehrheit schwieg. И люди зомбируются очень легко. Und die Menschen zombieren sich sehr schnell. Ящик зомбирования делает свою работу. Das Zombieren tut seine Arbeit. Und jeder ist danach überzeugt, dass es meine persönliche Meinung ist. Aber du hast es vielleicht im Internet oder irgendwo gelesen. Die letzte Offenbarung, wenn du heute meine Offenbarung haben möchtest. Zombie нужны Антихристу. Der Antichrist braucht Zombies. А Христу нужны свободные люди. Aber der Christus braucht freie Menschen, которые думают. Die denken. Зомби нужны Антихристу. Der Antichrist braucht Zombies. Без зомби Антихрист не придет к власти. Ohne Zombies kommt der Antichrist nicht an die Macht. Но он это делает очень хорошо. Und er macht das sehr gut. Народы становятся зомбированы. Ganze Völker werden zombiert. Да. Ja. Но так важно тебе сохранить мнение. Und deshalb ist es so wichtig, dass du deine Meinung bewahrst. Свободное мнение. Eine freie Meinung. Против течения. Gegen den Strom. Это вообще-то замечательнейшее дело. Und das ist eigentlich eine großartige Sache. Не спешить колебаться умом. Nicht zu eilen, sich verwirren zu lassen im Verstand. Не спеши колебаться умом. Eile nicht, dich zu verwirren. Все уже высказали свои мнения, я тоже должен высказать свое мнение. Alle haben ihre Meinung geäußert, auch ich muss das tun. Nein, absolut nicht. Меня никто не спрашивает, я не хочу ничего говорить. Keiner fragt mich und ich möchte auch nichts dazu äußern. А если спросили, могу тоже не говорить. Und selbst wenn ich gefragt werde, auch da kann ich schweigen. А могу говорить. Ich kann es sagen. Есть мнение. Ich habe eine Meinung. Это здравое мышление нужно развивать. Und gesunden Verstand muss man weiter weiter ausarbeiten. Filtruй свои, свои мысли. Filter deine Gedanken. Filtruй слухи, которые ты слышишь. Filter die Gerüchte, die du hörst. Если ты, ну, думаешь, что можно все узнать в интернете, да, но там не все правда. Wenn du denkst, man kann alles im Internet erfahren, ja, aber nicht alles ist die Wahrheit. Да, поэтому важно оставаться на линии прямой. Deshalb ist es wichtig, auf der geraden Linie zu bleiben. Дорога прямая. Auf der geraden Straße. Простота во Христе. Die Einfachheit im Herrn. Смотри по сторонам, но не забывай смотреть под ноги. Schau links und rechts, aber vergiss auch nicht, vor deine Füße zu gucken. Amen. Чтобы тебе не упасть куда-то, не попасть куда-то. Dass du nicht hinfällst, nicht stolperst. Не спеши делать какие-то выводы. Eile nicht, irgendwelche Schlüsse zu ziehen. И последний стих из Библии. Und der letzte Vers aus der Bibel. Римлянам 14 глава. Römer 14. 5 стих. Vers 5. Ой, как хорошо здесь Павел сказал. Paulus hat hier so toll gesagt. Каждый поступай по удостоверению своего ума. Für manche Leute sind bestimmte Tage von besonderer Bedeutung. Да, дальше. Für andere wieder sind alle Tage gleich. Дальше. Jeder soll leben, wie er mit voller Überzeugung dazu stehen kann. Вот это еще раз. Jeder soll. Jeder soll leben, dass er mit voller Überzeugung dazu stehen kann. Смотри, каждый да поступает по удостоверению своего ума, говорит апостол Павел. Apostel Paulus sagt, jeder soll leben, dass er mit voller Überzeugung dazu stehen kann. Как хорошо, когда у тебя есть мнение. Wie gut, wenn du eine Meinung hast. И это мнение здравое. Und das eine gesunde Meinung ist. Проверенное. Kontrolliert. Через Библию. Durch die Bibel. Когда ты с другими христианами пообщался, посоветовался. Wenn du dich beratschlagt hast mit anderen Christen. А теперь живи так. Und jetzt lebe so. Так живи, как тебе это хочется, как ты видишь это. So wie du überzeugt bist. То же самое насчет прививки. Das gleiche auch zum Thema Impfung. Знаешь, здесь нет единого мнения у врачей. Wisst ihr, hier gibt's keine einheitliche Meinung zwischen den Ärzten. Даже у врачей нет единого мнения. Selbst unter den Ärzten. Пусть они сперва разберутся, я считаю. Sollen sie selbst das erstmal klären. Но когда человеку нужно уже, вот там работу потеряю я. Aber wenn der Mensch wirklich schon eine Lösung braucht, nicht, dass er den Job verliert. Да, тогда думай. Dann denke nach. Размышляй. И здесь не вопрос, грех или не грех. Und hier geht's nicht darum, ob es Sünde ist oder nicht. Вопрос с прививкой. Die Frage der Impfung. Это вопрос, полезно или нет. Hier geht es darum, ob es gesund ist oder nicht. А это уже вопрос к медикам, это не вопрос к священникам. Und das ist schon eine Frage an die Medizin und nicht an die Priester. И здесь Библия говорит. Und hier spricht die Bibel. Это правило о всех таких спорных вещах. Und das ist die Regel für all solche umstrittenen Sachen. Каждый поступай по удостоверению своего ума. Jeder soll leben, dass er mit voller Überzeugung dazu stehen kann. И знаете, о чем мы можем молиться? Und wisst ihr, worüber wir beten können? Я бы советовал молиться. Das würde ich empfehlen. Чтобы мы сохранили эту свободу выбора. Dass wir diese Freiheit in der Entscheidung bewahren. Да, которая нам гарантирована, между прочим, основным законом Германии. Die uns eigentlich auch wirklich durchs Grundgesetz garantiert ist. Чтобы мы сохранили эту свободу выбора. Dass wir diese Freiheitsentscheidung bewahren. Вот это главное. Das ist das Wichtige. Делать, не делать, мое дело. Tun oder nicht, meine Sache. Вот это должно у нас сохраниться как свобода. Und das sollten wir als Freiheit bewahren. Может, и сегодня опасность в том, что все-таки заставят. Denn heute ist die Gefahr darin, dass man verpflichtet wird. Да, через Hintertür, да, сзади тебя. Durch die Hintertür. Какими-то вот такими правилами. Это, конечно, несправедливо. Natürlich, das ist unfair. Когда какие-то профессии, где людей по факту заставляют делать прививку. Wenn es Berufsgruppen gibt, wo es wirklich faktisch zur Pflicht wird. Моя молитва, чтобы Господь дал нам дальше иметь эту свободу. Mein Gebet ist heute, dass wir weiterhin diese Freiheit behalten. Кто хочет делать, wer möchte, пусть делает, soll es tun. Кто не хочет делать, wer nicht, пусть не делает, soll es nicht tun. Это тебя не приблизит к Господу. Das wird dich weder an den Herrn näher bringen. Это тебя не удалит от Господа. Noch von ihm weiter abbringen. Да, даже если есть какой-то вред. Selbst wenn es einen Schaden hat. И кто-то уже сделал свою прививку. Der eine hat vielleicht schon seine Impfung empfangen. Я верю в то, что, как написано в Библии, если что смертоносное выпьют, не повредит им. Ich glaube, so wie es in der Bibel steht, wenn es einen Schaden in sich trägt, wird es mir keinen Schaden zufügen. Есть и в этом даже благословение, исцеление. Амен. Vielleicht ist darin auch Heilung oder Segnung. Okay. Okay. Давайте мы помолимся. Lasst uns beten. Давайте мы встанем. Lasst uns aufstehen. Спасибо тебе, Бог, danke dir, Gott, за твою благодать, für deine Gnade, за эту свободу, für diese Freiheit. Господь, что ты даешь нам право выбора, dass, Herr, du uns die Freiheitsentscheidung gibst. И что ты хочешь, чтобы мы поступали по удостоверению своего ума, dass du möchtest, dass wir nach unserem Verstand handeln. Чтобы мы думали и размышляли, dass wir nachdenken, nachsinnen. И не спешили делать выводы, und nicht voreilig Schlüsse ziehen. Иисус, Jesus, ты дарующий мудрость, du gibst die Weisheit тем, кто советуется, der dich nach Rat fragt, кто советуется с другими людьми, wer auch sich mit anderen beratschlagt, и не спешит, und nicht eilig ist, не ищет личного откровения, der keine persönliche Offenbarung sucht, но ищет прежде всего мудрости, sondern vor allem nach Weisheit sucht. Спасибо тебе, Дух Святой. Danke dir, Heiliger Geist. Мы молимся за свободу, Господь, wir beten für Freiheit в нашей стране, in unserem Land. О, Дух Святой, дай здравое мышление, Heiliger Geist, gib gesunden Menschenverstand нашему народу, unserem Volk, нашему правительству, unserer Regierung. Дай здравое критическое мышление, gib gesunden kritischen Menschenverstand каждому из людей, jedem von den Menschen, кто хочет познать истину, wer die Wahrheit erfahren will. И мы знаем, Иисус, und wir wissen, Jesus, что ты, Господь, скоро придешь, dass du bald kommst, ты скоро придешь, du kommst bald. И поэтому так важно сохранять это здравое. Und deshalb ist es so wichtig, diesen gesunden Verstand zu bewahren. Во всем этом хаосе новостей. In all diesem Chaos der Neuigkeiten. И идти по прямой дороге. Den geraden Weg zu gehen. И идти по святому пути. Den heiligen Weg zu gehen. И не уклоняться от простоты во Христе. Und nicht von dieser Freiheit, von dieser Einfachheit abzukommen. Einfachheit in Christus. Halleluja. Аллилуйя, Господь, спасибо. Аллилуйя. Скажи, Боже, Sag, Herr, спасибо Тебе danke dir за прямой путь, für diesen geraden Weg, за простой путь, für den einfachen Weg, за мудрый путь, den weisen Weg. Спасибо, что у меня передо мной есть путь. Danke, dass ich diesen Weg habe. Я буду идти по нему. Und ich werde ihn gehen. Я благодарю тебя. Ich danke dir. За дом твой. Für dein Haus. За братьев и сестер моих. Für meine Brüder und Schwestern. Что мы вместе будем идти по этому пути. Dass wir gemeinsam diesen Weg gehen werden. На прямой дороге. Auf diese geraden Straße. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Воздай Богу большую славу. Gib Gott die Ehre. Halleluja. Halleluja.